Глава 14. Левочка сказал Варе, что ей пора вступать в профсоюз. Пустая формальность, но надо. Варя подала заявление. Оказалось, не пустая формальность. В профсоюз принимали на общем собрании. Задавали те же вопросы, что и в анкете. Варя злилась и на вопрос, замужем ли, хотела ответить «да, замужем», но в анкете она ответила по-другому. Начнутся вопросы, это еще больше ее унизит, и она сказала «нет, не замужем». Увидела удивление на лице Зои и у некоторых других девочек, но никто не переспросил. Задавали вопросы о политике. Кто председатель ЦИКа, Совнаркома СССР и Совнаркома РСФСР? Какая разница между построением социалистического общества и построением фундамента социалистического общества? И что именно у нас построено? Варя была поражена. Хорошо знакомые люди, с которыми она виделась каждый день, с которыми у нее установились самые дружеские отношения, вдруг сделались подозрительными, готовыми уличить ее во лжи, точно выполняют Бог весть, какое ответственное государственное дело. Даже у Рины, у Левочки, даже у Игоря Владимировича лица стали сосредоточенными. Глупо, ведь ее все равно примут в профсоюз. По анкете уже проверили, все у нее в порядке. Исполняется какой-то ритуал, видимость обсуждения, видимость дела, к которым все привыкли. Вопросы кончились. Поднялся Игорь Владимирович и сказал, что Иванова работает в его мастерской, к своим обязанностям относится добросовестно и вполне заслуживает быть членом профсоюза. Варю поразил казенный язык, которым Игорь Владимирович изъяснялся. Проголосовали единогласно «за». На том все и кончилось. И как только люди поднялись со своих мест, лица преобразились, формальное выражение уступило место умиротворенному, исполнили общественный долг, поздравляли Варю, торопились домой. Игорь Владимирович предложил спуститься на второй этаж в ресторан, отметить принятие Вари в профсоюз. Рина заявила, что для гранд-отеля она не одета, и предложила канатик попроще и обслужит быстрее. Левочка ее поддержал. Платить придется Игорю Владимировичу, неудобно выводить в большие расходы. Варя никуда не хотелось идти. Ну, Рина, Левочка. Ладно, мелкие служащие дрожат за свое место. А Игорь Владимирович, неужели не мог чем-то отличиться от остальных? Ему-то чего бояться? Ему, знаменитому архитектору, но и он говорит теми же словами, хотя понимает банальность этих слов, нелепость этой процедуры. И она вдруг подумала, что Саша Панкратов, который, может быть, и придавал значение таким собраниям, все же оставался бы самим собой. Наверняка встал бы и сказал, зачем задавать вопросы, когда все написано в автобиографии. Нечего терять время. Так бы он, конечно, сказал. Он личность. А Игорь Владимирович нет. И потому Варе никуда не хотелось идти. Но пирушка затевала свою честь, отказываться неудобно. Канатиком назывался второразрядный ресторан на углу Рождественки и Театрального проезда против памятника первопечатнику Ивану Федорову. Он помещался в подвале, его стены были перетянуты не слишком толстым канатом, отсюда и пошло название. Варе в канатике не была ни разу. Здесь нет бильярда, Кости сюда не ходит. Помнится, Вика как-то звала ее, кстати, вместе с Игорем Владимировичем, но она тогда не пошла, предпочла Левочкину компанию. И вот она здесь, с Игорем Владимировичем. Никого из знакомых в канатике не оказалось. Рина сказала, что все собираются здесь только по пятницам, на жареного каплуна. Под словом «все» Рина имела в виду ресторанных завсегдатаев. «Публике все же порядочно», — заметил Игорь Владимирович, обводя взглядом низкий сводчатый зал. «Центр! После рабочего дня посетителей хватает», — пояснил Левочка. «У служащих рабочий день кончается, у шлюх начинается», — подхватила Рина, не стесняясь Игоря Владимировича. «Здесь он не начальник, а участник застолья». Публика входила и выходила. Вошли три девушки, уселись недалеко от их столика. Варя обратила на них внимание только потому, что от нее не ускользнули мгновенные и, как ей показалось, тревожные взгляды, которыми обменялись Рина и Левочка. Девушки были ресторанные, из тех, о ком Рина заметила, что их рабочий день только начинается. Для них самый большой праздник перед делом — посидеть вот так в ресторане без мужчин, перекусить на свои деньги, переговорить о своих бабских делах, самим метнуть чаевые официанту, ощутить себя обычными женщинами. Одна девушка сидела к ним спиной. Соседка, наклонясь, что-то сказала ей. Она обернулась к Вариному столику, небрежно кивнула Рине и Левочке. Те в ответ тоже кивнули, изобразили на лицах радостные улыбки. Но смотрела она не на них, а на Варю. Усмехнулась. Отвернулась к своим девицам, что-то сказала им. Они громко рассмеялись. Это была худощавая блондинка с узко поставленными глазами, лет, наверное, 25, с бледным, когда-то видно смазливым лицом, одетая прилично, но без шика, без вызова. Варя опять уловила встревоженный взгляд, которым обменялись Левочка и Ирина, и сама почувствовала неудобство. Слишком упорно, насмешливо, даже издевательски смотрела на нее девица. — Что за мамзель? — спросила Варя. — Так, виделись где-то, не помню где, — ответила Рина беззаботно. Но беззаботность была искусственной, да и Левочку эта девица знает, значит, виделись где-то не случайно. Игорь Владимирович тоже, видимо, почувствовал неловкость, посмотрел на часы, давая понять, что засиживаться у него нет времени, поднял рюмку. — Поздравляю вас, Варя. Вы теперь... полноправные трудящиеся, желаю успеха. Все выпили. За своим столиком девицы опять громко рассмеялись чему-то сказанному блондинкой. Игорь Владимирович снова посмотрел на часы. — Вы торопитесь? — спросила Рина, тоже готовая уйти отсюда. — Да уж, пожалуй, пора. — Конечно, — подхватила Левочка. Блондинка обернулась. — Левушка! Левочка подошел к их столику, наклонился к блондинке. О чем-то они говорили. Левочка мило улыбался, ласково потрепал блондинку по плечу и вернулся к своим. И опять за соседним столом раздался взрыв хохота. Блондинка сказала что-то смешное. Вернувшись, Левочка все так же мило заговорил о джазе Скомаровского, начинающего гастроли в Москве. Рина слушала его болтовню, но Варя видела ее тревогу. Блондинка встала, подошла к их столику, скользнула взглядом по Варе, по Игорю Владимировичу. В пальцах она держала папиросу. Не найдется спички. В каждом ее движении сквозила нарочито сдержанная развязность, затаенный, но ощутимый вызов. Игорь Владимирович протянул ей коробок. Она чиркнула спичкой, закурила. Потом вдруг обратилась к Варе. — Как тебе живется с Костей? — Клава, Клава! — Левочка тронул ее за локоть. — А что такого? — Интересуюсь. — Она новая жена, я старая, я номер 200, она 201. Ну так как живется-то? «Ничем еще тебя не наградил?» Варя сначала не поняла вопроса. Подумала, что намекает на беременность. «Клава, прекрати сейчас же!» — сурово проговорила Рина. «Ладно, ты!» — грубо ответила блондинка. «Заткнись!» Смысл сказанного, наконец, дошел до Вари. И она спокойно, отчетливо сказала: «Гражданка-проститутка, а ну-ка вон отсюда!» Все опешили, онемели в ожидании скандала. Игорь Владимирович неожиданно высоким, визгливым голосом закричал: «Отойдите сейчас же от нашего стола! Не приставайте! Давно в милиции не ночевали, я вам это быстро устрою!» «Ах-ах-ах, напугал!» — истерично захохотала блондинка. Подруги, вскочив со своих мест, уже тащили ее к своему столику. Она отбивалась, кричала: «Я с ней как с порядочной, а она меня обзывает, дрянь, школу не успела кончить, уже на панель пошла, а меня обзывает». Игорь Владимирович подозвал официанта, расплатился. «Думает она ему жена, он ей муж!» — бушевала блондинка. «У него таких жен вагон и маленькая тележка, все стриперами ходят, пусть урины спросит! Та эту штуку тоже таскала, а теперь молоденькую ему подложила, потаскухи!» Наконец вышли из ресторана. «Мне налево», — сказал Левочка, он жил на Сретенке. «Ладно, плюньте, сумасшедшая баба, ну, пока». Варя, Рина и Игорь Владимирович пошли вниз к театральной площади. «Какая гадина! Чего она говорила? Чего она выдумывала?» — возмущалась Рина. «Не надо посещать такие заведения», — заметил Игорь Владимирович. «На эту психопатку мы могли нарваться в любом месте». «Не огорчайтесь», — сказал Игорь Владимирович, обращаясь к Варе. «Не придавайте значения мелочи жизни». «Я не огорчаюсь», — хмуро ответила Варя. Она пришла домой. 10 вечера, работать поздно, пора ложиться спать. Да и будь время, она не могла бы работать. Была потрясена, оглушена тем, что произошло в Канатике. Не в Рине и Левочке дело, это Костины друзья. Арина, по-видимому, была больше, чем другом, она в его списке. Это нравы Костиного мира. Для Игоря Владимировича такая правда о ее замужестве, конечно, неожиданна. Но и для нее неожиданно поведение Игоря Владимировича на собрании и этот его визгливый от испуга голос в ресторане. Если бы к ней пристали хулиганы, он, наверное, стал бы звать на помощь этим своим визгливым голосом. Овца и трус к тому же. Саша защитил бы ее по-другому. Так что с Игорем Владимировичем они квиты. Ей было стыдно перед самой собой. Ресторанная шлюха разговаривала с ней как равная. Потому что раньше Костиной девкой была она, а теперь его девкой стала Варя. Такого унижения она еще не испытывала. Как она завтра пойдет на работу? Как будет смотреть людям в глаза? Что же делать, Господи? Куда деться от всего этого? Плюнуть? Вернуться к Нине? Но она не может. Не имеет права подвести бедную Софью Александровну. Костя с его нахальством окончательно испортит ей жизнь. Привести в дом авантюриста, а самой сбежать, такого она себя не простит. Закатить ему скандал, ничего она не добьется, кроме шума в квартире и еще больших неприятностей Софье Александровне. В дверь постучали. «Войдите». Это была Софья Александровна. «Добрый вечер, Варя». «Добрый вечер, Софья Александровна. Садитесь. Как ваши дела?» Софья Александровна села, внимательно посмотрела на Варю. «Ты чем-то расстроена?» «Просто устала. Было собрание, принимали в профсоюз. Формальность, но когда-то надо пройти». Софья Александровна снова посмотрела на Варю. «Варенька, я вот о чем. Сегодня Константин Федорович пришел с каким-то человеком. Даже дверь за собой не прикрыл. Разбирали ружья, щелкали затворами. Ведь мы же условились, Варенька. Как же так можно?» Варя открыла шкаф. За одеждой стояло два охотничьих ружья. Она села на кровать, бессильно опустила руки. «Я перед вами очень виновата, Софья Александровна. Я не имела права приводить его к вам в дом. Но ведь ты его жена. Жена. Какая я ему жена? Какой он мне муж? Я не понимаю, как это на меня нашло? У меня нет с ним никакой жизни, я его почти не вижу. Мы давно уже не муж и жена». Софья Александровна молчала. «Но я ничего не могу сделать, я в западне», — с отчаянием сказала Варя. «В западне?» — удивилась Софья Александровна. «Я тебя не понимаю. В какой западне? Вы не расписаны. Ты свободный человек, сама себе зарабатываешь на жизнь. Да, это так. Но я не могу уйти отсюда». «Почему?» «Потому что тогда он не уйдет от вас». Он так и сказал: «Можешь уходить, мне и здесь хорошо». Он, правда, обещал найти себе другую комнату, но он врет, он не будет ее искать. А я не могу оставить его здесь, вы с ним не справитесь. Видите, он и при мне приносит эти ружья, а без меня и вовсе не будет церемониться, даже не впустит вас в комнату». Софья Александровна погладила ее по голове, улыбнулась, и Варя вдруг увидела, что улыбка у нее точно Сашина. Саша тоже так улыбался, и глаза у них одинаковые. «Варя, Варенька», — ласково заговорила Софья Александровна, — «обо мне беспокоишься, добрая ты душа. Обо мне беспокоиться не надо. Если ты действительно решил разойтись. Но мы уже разошлись давным-давно. Девочка, бывают размолвки. Молодые люди принимают их слишком близко к сердцу. Расходятся, потом снова сходятся. Размолвки?» Голос у Вари дрогнул. «Он проигрывает мои вещи. Помните накидку? Я вам неправду тогда сказала. Он проиграл ее на бильярде. Он и меня проиграет, когда ему надо будет. Все его дела темные. Лампочки, электроприборы, все это афера. У него описано имущество. Я боялась, что сюда придут. Слава богу, не пришли. Его девки оскорбляют меня. Я видеть его не могу, а вы говорите размолвки». Она расплакалась. Софья Александровна снова погладила ее по голове. «Девочка моя, успокойся. Разве можно так отчаиваться? Катастрофы нет, поверь. Почему ты мне все раньше не рассказала?» «Мне было стыдно», — глотая слезы, ответила Варя. «И напрасно, дурочка. Я ведь старая, опытная женщина. Мы бы с тобой быстро нашли выход. Давным-давно нашли бы. Скажи, ты хочешь вернуться домой? Или остаться у меня? Конечно, я бы хотела жить у вас. Но это невозможно, Софья Александровна, невозможно. Если я здесь останусь, он не уйдет. А если уйдет, то будет звонить, скандалить. Он отравит вам жизнь. Мне важно избавить вас от него». «Не беспокойся», — хладнокровно ответила Софья Александровна. «От него я избавлюсь сама. Если ты твердо решила...» «Софья Александровна, хорошо, хорошо. Тогда собирай сейчас свои вещи и возвращайся к Нине. Остальное я беру на себя». Ее твердость и хладнокровие поразили Варю. Таким же был и Саша. Господи, она совсем ее не знает. Она видела до сих пор убитую горем мать, и этот образ заслонил истинный характер Софьи Александровны. «Я ничего не возьму из того, что он мне покупал. Дело твое. Только собирайся скорее, а то он может прийти». Костя никогда так рано не приходил, но Варя понимала, что Левочка или Рина наверняка сообщат ему о скандале в Канатике, и он может явиться домой в любую минуту. Собирая вещи в чемодан, Варя сказала: «Все сразу не унесу. Надо взять еще чертежную доску и рейс-шину. Можно я кое-что оставлю в вашей комнате, потом заберу?» «О чем ты спрашиваешь?» Варя надела пальто, В одной руке чемодан, в другой чертежная доска с решиной. Выйди черным ходом, вдруг он тебе встретится. Плевать, я ведь только за вас боюсь. Я тебе уже говорила. За меня не беспокойся, — внушительно произнесла Софья Александровна. Но все же выйди черным ходом. Не надо скандала на лестнице. Хорошо. Варя поцеловала Софью Александровну. Спасибо вам за все. И простите меня. Детка, за что тебя прощать? Это тебе спасибо за то, что не бросаешь меня. Когда все утрясется, возвращайся. Я буду рада. Варя отперла дверь своей квартиры. Комната была не заперта. Нина за столом правила тетради. Увидела Варю в пальто с чемоданом, с чертежной доской. Кончилось семейное счастье. Варя поставила на пол чемодан, положила на кровать доску. Кончилось.